Эдмонд Гамильтон. Город на краю света. Глава первая. Катастрофа. Джон Кеннистон вспоминал впоследствии, что взрыв над Мидлтауном был подобен смерти. Каждый человек понимает, когда-либо он умрет, но никто не верит в это. Джон знал об опасности всей испепеляющей войны, которая могла начаться с одного единственного коварного удара, и все же был убежден, этого никогда не произойдет. Но однажды июньским утром ядерная бомба обрушилась на Мидлтаун. У Кеннистона не было времени осознать случившееся. В тот момент, когда он шагал по Милл-стрит по направлению к лаборатории, готовясь перемолвиться словечком с идущим навстречу полицейским, небо внезапно раскололось. Из образовавшейся трещины хлынул ослепительный огненный поток. Казалось, запылал сам воздух. Земля под ногами Кеннистона задрожала, и тогда он осознал, что над его головой разорвалась одна из новейших супербомб. В шоке Джон рухнул на грязный тротуар и даже не почувствовал боли. Он лежал, ожидая гибели, а ослепительное пламя тем временем прокатилось по небосводу, и содрогнувшийся мир внезапно затих. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Кеннистон решил, что уже умер. Это доказывали и нахлынувшая на него мгла, и зловещая тишина. Тем не менее, он с трудом поднялся на дрожащие ноги, задыхаясь от бешеного сердцебиения, и лишь огромным усилием воли подавил в себе чисто животное желание немедленно броситься в бегство. Джон ожидал увидеть размолотые в пыль здания, дымящиеся кратеры, огонь и опустошение. Но увидел нечто куда более ошеломляющее и страшное. Мидлтаун стоял нетронутым под тусклыми лучами солнца. Полицейский медленно поднялся с колен. Его фуражка валялась в стороне, рот был перекошен, широко раскрытые глаза светились испугом. Рядом с ним, прислонясь к стене дома, стояла пожилая женщина с шалью на плечах. Ее сумка валялась распахнутой на земле, рассыпавшиеся луковицы и банки с супом выкатились на мостовую. На другом конце улицы появилось несколько автомобилей. Они медленно и хаотично попытались продолжить движение, но вскоре остановились. За исключением этих незначительных деталей, вокруг не было ничего необычного. Полицейский подошел к Кеннистону, его моложавое лицо было покрыто пылью, глаза ошеломленно бегали. Он хрипло спросил: «Что случилось?» Джон ответил, и его слова прозвучали странно и невероятно для него самого. «На нас сбросили ядерную супербомбу. Слыхали о такой?» Полицейский изумленно уставился на него. «Вы сошли с ума, мистер?» «Да, может быть. Другого разумного объяснения я и сам не нахожу». Голова Кеннистона начала проясняться. Он внезапно почувствовал, что воздух стал намного холоднее. Солнце заметно потускнело и приобрело непривычный красноватый оттенок. Его лучи уже не грели, как прежде. Внезапно женщина запричитала и со слезами упала на колени. Казалось, она собралась молиться, но вместо этого стала лихорадочно собирать в сумку рассыпавшиеся луковицы. «Послушайте», — сказал полицейский, растерянно глядя на Кеннистона. «Я читал об этих ваших супербомбах в газетах. Вроде бы они во много тысяч раз мощнее, чем обычные ядерные бомбы. И если бы одна из них разорвалась у нас над головами, то здесь бы ни черта не осталось». Его голос окреп, он словно бы убеждал самого себя. «Я думаю, мистер, в небе взорвалось что угодно, только не эта штука». «Разве вы не видели ужасную вспышку?» – спросил Джон. «Конечно, видел, но…» Лицо полицейского внезапно прояснилось. «Но слышал-то я лишь не сильный хлопок. Суперядерная бомба обернулась детской хлопушкой. Он с облегчением расхохотался. «Послушайте, мистер, нам все уши прожужжали, что вот-вот на нас начнут падать жуткие бомбы. А когда дошло до дела, то все обошлось хлопком в небесах, да вспышкой на вроде фейерверка во время праздника 4 июля». «А что? Это может быть правдой», – подумал Кеннистон, испытывая прилив надежды. «Это должно быть правдой». И тогда он взглянул на небо и увидел солнце. Новое солнце. «Откуда мы знаем, мистер? Быть может, нас долгие годы попросту водили за нос», – продолжал оживленно болтать полицейский. «Может, никакой супербомбы вовсе и нет?» Джон, не опуская глаз, прошептал. «Нет, она существует, и она была сброшена на наш город. Похоже, мы все уже мертвы, но только не догадываемся об этом. Быть может, мы все превратились в бесплотных призраков и переселились на другую планету?» «О чем вы толкуете, мистер?» – изумленно воскликнул полицейский. «Разве вы не видите, что мы по-прежнему на Земле?» Вслед за Кеннистоном он взглянул на солнце и замолчал. Это было не солнце. Вернее, не то солнце, которое люди видели в небесах испокон веков. Золотое ослепительное светило. На это другое солнце можно было смотреть не щурясь. В зените висел огромный красный шар, обрамленный косматыми протуберанцами. Он почти не излучал тепла, и потому воздух стал заметно холоднее, чем должно быть в июне. «Что-то здесь не так, мистер», – озабоченно произнес полицейский. «Все выглядит как-то по-другому». Он напрягся и извлек из памяти остатки полузабытых школьных знаний. «Дело, видимо, в рефракции. Пыль от взрыва этой бомбы-хлопушки поднялась в воздух и…» Кеннистон не стал спорить. Что толку? Как ученый, он мог утверждать, никакая мыслимая рефракция не способна изменить облик Солнца столь невероятным образом. «Быть может, вы правы», – сказал он. «Конечно, прав», – с энтузиазмом воскликнул полицейский. Он старался больше не смотреть в небо. Попрощавшись с ним, Джон вновь зашагал по Милл-стрит. Ему хотелось поскорее добраться до своей лаборатории и узнать, что о случившемся думает Хуббл и остальные коллеги. Кеннистон невольно усмехнулся. «Ну и дурацкая же ситуация», – подумал он. Один из призраков спешит поскорее потолковать с другими, точно такими же свежеиспеченными духами, о нашей общей скоропостижной гибели. «Стоп, Джон. Ты все-таки ученый, а не потерявший голову от страха обыватель. Что хорошего в твоей науке, если она не сможет объяснить этот феномен со взрывом?» «Феномен?» «Конечно, это звучало недостаточно сильно. Супербомба обрушилась на тихий маленький городок Среднего Запада, насчитывающий едва 50 тысяч жителей, и ровным счетом ничего в нем не изменило, если не считать нового солнца на небосводе. И он назвал это всего лишь необъяснимым феноменом?» Джон ускорил шаг, поеживаясь от пронизывающего ветра. На пути к лаборатории ему встретилось множество перепуганных людей. Катастрофа застала их по дороге к фабрике. Теперь они собрались на тротуаре большими группами и горячо спорили. До Кеннистона не раз доносилось слово «землетрясение». Горожане не выглядели слишком расстроенными. Напротив, казались более оживленными, чем обычно. Наконец-то в заштатном Мидлтауне произошло событие, нарушившее сонное и однообразное течение жизни. Некоторые поглядывали на тусклое солнце, но и на их лицах отражалось скорее сомнение, чем испуг. Внезапно нагрянувший холод, затхлый запах воздуха и даже мрачный солнечный свет не очень тревожили людей. Нечто похожее здесь, на Среднем Западе, не раз случалось накануне сильных бурь. Кеннистон свернул в ворота закопченного кирпичного сооружения, над которым масляной краской было выведено «Промышленная исследовательская лаборатория». Вахтер пропустил его с безмятежным видом, кивнув в знак приветствия. «Любопытно», – подумал Кеннистон. «А ведь ни этот малый, ни другие горожане, за исключением нескольких официальных лиц, даже не подозревают, что за этими неказистыми стенами находится нервный узел американской системы противоракетной обороны. Хотя нет, все совершенно очевидно. Неизвестный враг разгадал тщательно скрываемую тайну и далеко не случайно обрушил один из первых ядерных ударов именно на Мидлтаун. Но почему-то супербомба принесла городу не больше вреда, чем детская хлопушка. Или все обстоит далеко не так просто? Солнце стало иным, воздух резко остыл и наполнился чуждыми запахами. Криски встретил Джона у входа в здание. Он был самым молодым в штате лаборатории и потому пытался в любой ситуации казаться невозмутимым. «Похоже, это все-таки началось», – произнес он с вымученной улыбкой. «Ядерный Армагеддон. Праздничный фейерверк по случаю прихода апокалипсиса. Джон, почему нас не стерли с лица земли?» Кеннистон ответил вопросом на вопрос. «Счетчики Гейгера показывают что-либо?» «Ничего, абсолютно ничего». «Это, — оцепенело подумал Кеннистон, — делает все свершившееся еще более невероятным». «Где Хуббл?» — спросил он. Криски сделал неопределенный жест рукой. «Где-то здесь, в лаборатории. Он пытается связаться с Вашингтоном, но телеграф мертв, и даже радио почему-то молчит». В здании царила суматоха. Джон пересек густо заросший зеленью внутренний двор и поднялся в кабинет шефа. Тот стоял у окна и молча смотрел на сумрачное небо, посреди которого тускло светился красный глаз солнца. Хубблу было всего 50, но в этот момент он выглядел почти стариком. Его седые волосы были непривычно растрепаны, тонкое лицо с изящными чертами казалось непроницаемым. «Хуббл, вы тоже считаете, что на нас обрушился ядерный удар?» – вместо приветствия воскликнул Кеннистон. Хуббл в ответ только рассеянно кивнул. «Взгляните-ка на звезды, Кен». «Звезды? Вы шутите? Какие могут быть звезды в дневное время?» – недоверчиво сказал Джон. Он подошел к окну и увидел звезды. Они светились слабыми, тусклыми огоньками по всему сумеречному небосводу, даже рядом с багровым шаром солнца. «Этого не может быть», – тихо пробормотал Хуббл. «Что угодно, только не это». «Вы понимаете, шеф, что произошло?» Кеннистон вновь задал мучивший его вопрос. «Похоже, на город сбросили ядерную супербомбу, но почему она произвела не больше эффекта, чем хлопушка?» Хуббл в упор взглянул на него. «Нет, она сработала на славу», – горько сказал он. «Послушайте, Хуббл, если бы бомба взорвалась, то здесь…» Шеф вместо ответа подошел к книжным полкам и достал с них несколько толстых справочников. К удивлению Джона, он отыскал в них астрономические таблицы и диаграммы и, взяв карандаш, начал быстро производить в блокноте какие-то вычисления. Кеннистон нетерпеливо заглянул ему за плечо. «Бога ради, Хуббл, сейчас не время для теорий. Город остался цел, но ведь что-то произошло». «Идите к дьяволу», – ответил тот, не оборачиваясь. Джон замолчал, потрясенный. До сих пор он не слышал из уст шефа ни единого ругательства. Хуббл тем временем испещрял страницы блокнота все новыми и новыми формулами, часто обращаясь к разложенным на столе справочникам. Наконец обернулся к Кеннистону и указал дрожащей рукой на расчеты. «Видите, Кен, эти выкладки? Доказательство того, чего не может быть!» На его лице был написан неприкрытый страх, который передался и Джону. Тот хотел было ответить, но в этот момент в комнату робко вошел Криски. «Мистер Хуббл», – растерянно сказал он, – «мы не можем установить контакт с Вашингтоном. На наши вызовы никто не отвечает. Более того, ни одна радиостанция вне Мидлтауна попросту не работает». «Это все чепуха, Криски, поверьте. Все это уже не важно». «Что вы хотите сказать, док?» – озадаченно спросил Криски. «Вы понимаете, о чем я говорю? Весь мир за пределами нашего города молчит». Джон, холодея, ждал, когда Хуббл выскажет, наконец, мысль, которую он уже прочитал на лице шефа. Но в этот момент рядом оглушительно зазвенел телефон. Хуббл поднял трубку и хмуро стал слушать. Вскоре он сказал: «Да, разрешите ему пройти». «Это звонил вахтер», — объяснил он коллегам, вешая трубку. «Меня хочет видеть Рэй Джонсон. Если помните, это инженер, проводивший для нашей лаборатории монтаж электрических коммуникаций. Мне кажется, он живет где-то на окраине». Кстати, Джонсон так и сказал вахтеру. «Он хочет меня видеть именно потому, что живет далеко от центра города». Через минуту Джонсон вихрем ворвался в кабинет. На его лице был написан такой ужас, какого Кеннистону до сих пор не приходилось видеть. «И я думаю, господа, вы должны знать, что происходит в этом чертовом городе», – произнес он заплетающимся языком, забыв о приветствии. «Вы должны мне как-то это объяснить, иначе я сойду с ума. Сегодня утром я решил пройтись вдоль кукурузного поля, расположенного невдалеке от моего дома. За полем находился амбар моих соседей-фермеров». Его голос дрогнул, и Хуббл терпеливо спросил: «И что же случилось с этим кукурузным полем, Джонсон?» «Оно исчезло, и вместе с ним и ограда, и амбар. Мистер Хуббл, там исчезло все, абсолютно все». «Это, видимо, результат взрыва», – мягко сказал Хуббл. «Видите ли, Джонсон, над Мидлтауном недавно взорвалась супербомба». «Ну уж нет!» – горячо воскликнул Джонсон. «Я был в Лондоне во время последней войны, и я-то уж знаю, что может натворить бомба. Я не видел следов разрушений, нет. Это…» Он замолчал в поисках подходящего слова, но так и не смог его найти. «Я думаю, вы, ученые, должны знать, что сегодня произошло на окраинах Мидлтауна». Джон, с трудом подавляя нарастающий ужас, решительно произнес: «Знаете, шеф, я лучше пойду к дому Джонсона и сам взгляну на эти чудеса». Хуббл взглянул на него и кивнул. «Отлично, Кен. Но я предлагаю другой вариант. Подняться на водонапорную башню. Это высшая точка в городе, оттуда мы сможем рассмотреть все окрестности. Господа, советую вам подождать нашего возвращения». Они вдвоем вышли из лаборатории и направились в сторону огромной водонапорной башни, возвышающейся в центре города. Миновав Милл-стрит и железнодорожный вокзал, где царила суматоха, они подошли к решетчатым опорам башни. Воздух к тому времени стал по-зимнему студеным. Красный шар солнца почти не давал тепла. Когда Кеннистон взялся за железные поручни лестницы, они обожгли его ладони, как лед. Он последовал вслед за Хублом, сосредоточив все внимание на подошвах его башмаков, чтобы, не дай бог, не взглянуть вниз. Подъем был долгим и трудным. Чем выше они поднимались, тем пронзительнее становился ветер. В воздухе была рассеяна мертвенная пыльная дымка, словно ветер дул из каменной могилы, наполненной прахом давно минувших веков. Наконец им удалось подняться на платформу, узким кольцом опоясывающую огромный стальной бак. Сцепившись в поручни, Джон взглянул на город. На всех перекрестках толпились люди, автомобили намертво завязли в уличных пробках. И над всем царила непривычная хрустальная тишина. Хуббл лишь мельком скользнул глазами по крышам нетронутых взрывом домов, по серебристому монументу бойцам гражданской войны, по дымящимся трубам фабрик, и молча стал всматриваться вдаль. Кеннистон последовал его примеру и замер. Он долго рассматривал открывающуюся перед ним панораму, прежде чем начал осознавать увиденное. «Нет, это невозможно, невероятно!» Должно быть, вид окрестностей исказила поднятая взрывом пыль или рефракция, или это просто иллюзия, порожденная тусклым светом солнца. Что угодно, только неправда. Все пространство до самого горизонта неузнаваемо изменилось. Кукурузные поля, многочисленные фермы и даже река с впадающими в нее ручьями – все это исчезло без следа. Перед ними открылся совершенно иной чужой пейзаж. Буро-желтая равнина, мрачная и пустынная, простиралась вдаль до гряды невысоких холмов, которых здесь раньше не было. Порывистый ветер мчался над бесплодным безжизненным миром, перекатывая волны по высокой бурой траве и поднимая то там, то здесь облака пыли. Багровое солнце вглядывалось в этот безжизненный пейзаж, словно оно было глазом циклопа, обрамленным ресницами косматых протуберанцев. Тусклые звезды мигали в сумрачном небе, и все вокруг, равнина, звезды и солнце, выглядело мертвым и оцепеневшим. Кеннистон судорожно сжал ребристые поручни, безуспешно пытаясь найти хоть сколь-нибудь правдоподобное объяснение происшедшей метаморфозе. Неужели бомба, взорвавшись над городом, могла перенести сюда эту равнину? Пробормотал он, сам не веря своим словам. «Унесла реку и взамен принесла неизвестно откуда эти холмы и бурую равнину?» — угрюмо сказал Хуббл. «Побойтесь бога, Кен. Разве взрыв в состоянии сделать такое?» «Но что тогда?» Супербомба попала точно в цель, Кен. Она разорвалась над Мидлтауном, а затем... Хуббл запнулся, но вскоре продолжил. «Никто не знает, на что способна эта штука. Логичных теорий и непроверенных гипотез на эту тему хватает. Но нельзя забывать, что при взрыве супербомбы высвобождается самая страшная и концентрированная энергия, какую знало человечество». Он вновь запнулся, словно не находил в себе мужества закончить мысль, и после некоторой паузы указал рукой на мглистый небосвод. «Это наше солнце, Кен. Только старое. Очень старое. И землю там, за границами города, мы видим умирающей, разрушенной многовековой эрозией. А звезды? Глядитесь внимательней в эти звезды, Кен. Вы никогда не видели их такими. Созвездия неузнаваемо исказились, так как это может произойти только в результате движения светил за миллионы лет». «Миллионы лет?» – выдохнул Кеннистон. «Вы полагаете, что бомба?» «Да, это совершила супербомба», – серьезно сказал Хуббл. «В результате взрыва высвободилось столь титаническое количество энергии, что она не стала размениваться на такие мелочи, как заурядное разрушение материальных объектов. Вместо того, чтобы разрушить здание, она сокрушила пространство и время». Джон сдавленным голосом попытался протестовать. «Нет, Хуббл, это безумие. Время абсолютно». «Вы знаете, Кен, что это не так», – прервал его Хуббл. «Из работы Эйнштейна следует, что нет такой отдельной категории, как время. В реальности существует так называемый пространственно-временной континуум. И этот континуум подвержен искривлению под действием внешних сил. Достаточно мощный взрыв может перебросить любой материальный объект из одной его части в другую». Он протянул слегка дрожащую руку в сторону омертвелого чужого ландшафта, простирающегося за границами города до самого горизонта. «Именно это и произошло при взрыве первой ядерной супербомбы, Кен. Она перенесла наш бедный Мидлтаун на миллионы лет в будущее, на древнюю умирающую землю.